Но хвала Светозару, у меня были еще мои собственные и неповторимые магические приемы и техники. Так как я могла оперировать не только мана или любой другой отдельной энергией, вырабатываемой душой, но и их коктейлем, я стала применять к ним прямое воздействие по методу кхаммарийцев. Они ведь не плели энергетических каркасов, которые после создания и наполнения их маной выполняли заданный, заложенный в их структуру алгоритм, по которому они воздействовали на реальность. Они управляли своей силой так, словно это еще одна их конечность, которой под силу все что угодно. Когда простой человек тянется за стаканом воды, он ведь проделывает это неосознанно, и то, что для этого его мозг отправил тысячи сигналов по спинному в его конечность, где привел в движение при помощи сокращений мышц руку, чтобы взять стакан, мы об этом не задумываемся, все выполняется на инстинктах. Тоже можно сказать и о любом ином физиологическом, естественном процессе, проистекающем в нашем теле. Вот и я учил свою силу беспрекословному подчинению мне, внушая ей, что нам все по плечу. Так что теперь мне не составляет труда, словно Зевс из магловских сказок, руками швырять стабильные и материальные молнии, на манер копий, которые не могли причинить мне вред и ударить током, так как это ведь была моя сила, хотя в данный момент она олицетворяла собой электричество, но это все равно не отменяло ее принадлежности мне, а моя сила априори не может мне навредить. Этому постулату я обучилась в первую очередь. Я должна была быть абсолютно уверена, что моя сила для меня безопасна, а если в это верю я, то так же и считает моя сила, ведь она часть меня. И конечно же, на начальных этапах обучения этому способу обращения с собственной силой, было множество болезненных и опасных для жизни случаев. Я ведь в тот момент напоминала себе младенца, который в постоянных экспериментах познает свое собственное тело и окружающий мир. И если практически любой магической земной школе можно обучиться без наставника, была бы рядом хорошая литература с подробным описанием заклинания и обязательных нюансов при его сотворении, то в той, что создал для меня Светозар, без постоянного пригляда учителя, заниматься подобными практиками было смертельно опасно. Он не единожды вытаскивал меня с того света, после того, как моя сила выходила из-под контроля и наносила мне урон. Я так пару раз даже умирала, но наставник перехватывал мою душу и не давал ей уйти на перерождение. У кхаммарийцев тоже было так, без наставника овладеть их способом волшбы было невозможно. Вот только у их расы, полукровок кроманьонцев и ариев, имелся дар, который помогал им в управлении их силой. У меня же ничего подобного не было, и для того, чтобы научиться держать в узде собственную силу, приручить ее, мне нужно было ее понять. И по этой причине меня сперва обучали в управлении и получении необходимого минимума в обращении с энергией из каждой оболочки души в отдельности, и только после положительных результатов в этом деле, я стала познавать работу с их синергией. Сила и я, мы в моем разуме и подсознании стали неразделимы, и даже когда моя сила в форме копья из плазмы с зашкаливающей температурой пробивала тела моих противников, я имела с ней связь. Хех, помню, когда я впервые познала, каково это ощущать себя безудержным воплощением пламени, которому под силу сжечь все на своем пути, я не смогла удержаться от глупости и полностью отдалась этому превосходному чувству вседозволенности. Я не ощущала перед собой преград. В моем понимании и представлении в тот момент можно было сжечь все, а что было нельзя сжечь, то можно испарить, расплавить. Во мне клокотало какое-то злое веселье. Эх, вспоминая себя сорокалетнюю, мне каждый раз хочется подойти к наставнику и извиниться за свою дурь. Для того, чтобы вывести меня из состояния звездного элементаля, моя температура тогда переваливала за 3 миллиона градусов, наставнику пришлось неделю удерживать меня в изолированной энергетической сфере, которая не позволяла мне выбраться наружу и сжечь все в округе. И только когда у меня стали заканчиваться силы, эмоции, присущие пламени, стали отступать из моей чувственной сферы, мне удалось обратиться обратно в свою ипостась Дроу. А уже намного позднее, после того как я научилась держать в узде свои эмоции, навеваемые мне стихией, в которую я воплощалась, я научилась обращаться не только в звездного элементаля, но еще овладела формой абсолютного хлада и молнии. И эти мои умения оказались сейчас практически бесценными, так как ничего кроме физического воздействия на встреченных мною тварей не действовало. Ладно, это конечно хорошо, но нужно прикинуть, что меня ждет впереди, и поэтому я пыталась оценить площадь занимаемой ксеноморфами территории, тем самым хотя бы приблизительно и подсчитать количество спящих королев в том периметре, который я обошла по кругу и в который решила пробраться. Зачем мне знать хотя бы приблизительное количество предстоящих мне противников в виде королев? Да просто хотелось бы знать заблаговременно, пока я в свободной относительно обстановке, сколько мне потребуется ловушек душ, способных удерживать души, соразмерные слабеньким архидемонам. Мой посох, который я уже себе сделала под руководством наставника, способен вместить не больше 25, ну может 30 душ подобной энергетической тяжести. И судя по размеру территории, которую мне придется зачищать, а если брать в расчет приблизительный охват охотничьих угодий одного роя, то их там никак не меньше 70. А значит что? Правильно, сейчас в ускоренном темпе, все по заветам учителя, мы достаем из пространственного кармана необходимые металлы и делаем надежные, долговечные, за счет редких материалов, применяемых в изготовлении, божественный хитин, и простые как лом, ловушки душ. Делать будем с запасом, 100 штук. Уж не знаю насчет собственного хомяка, но если учитель узнает о том, что я профукала такие интересные души и отпустила их на перерождение, то его хомяк меня точно придушит. Ну вот вроде бы и все, произнесла я наконец, закончив нанесение последней руны на последнюю, сотую ловушку души, тем самым закончив свои приготовления к будущему рейду по истреблению ксеноморфов. Фух, терпеть не могу подобную работу. И в очередной раз, спасибо вам, учитель, за науку и набитую в артефакторике руку. Все, пора выдвигаться за трофеями. Трофеями, которые Фиса в своем воображении уже считала своим приданным, что она принесет с собой в семью, войдя в нее уже не в качестве воспитанницы, а как законная жена. Сижу, значит, ем с наслаждением запеканку и вспоминаю прошлую жизнь, впервые за очень долгий период времени. Она по вкусу была точь-в-точь как из прошлой жизни, оттуда, где я сам себе готовил. Сперва обжарить картошечку, а затем, скинув ее со сковородки в миску, пока она дожидается своего часа, нужно обжарить мелко нарезанное любое из имеющегося в наличии мяса, можно колбасу или сосиски. Как только мясо подрумянилось, бросить к ним среднего размера нашинкованную луковицу, и уже когда лук подзолотится, бросить к ним один нашинкованный болгарский перец, зеленый или желтый. Ну а когда и он прихватится, добавить в эту красоту пару нарезанных помидор, после чего тушить до тех пор, пока перец не станет мягким. А теперь самое главное, нужно снять тушеные овощи, выложить их из сковородки и уложить на дно жареную картошку, а уже поверх ровным слоем уложить в сковороду тушеные с мясом овощи. И как только это будет проделано, то заливаем всю эту прелесть 5-7 взбитыми яйцами и накрываем крышкой. Следующий шаг, когда вы увидите, что яйца почти дошли, оставив лишь отдельные небольшие еще жидкие озерца на поверхности, посыпаем сверху мелко нарезанным укропом с петрушкой и тертым сыром. Еще 5 минут под крышкой и потрясающий завтрак, обед, ужин, на ваше усмотрение, готов. И вот сижу я словно кот, дорвавшийся до бесхозной крынки со сметаной, с удовольствием ем блюдо, про которое, наверное, и не вспомнил бы, если бы недавно не увидел на обеденном столе в школе подле друг друга блюдо с жареной картошкой, блюдо с жареными сосисками, а рядом миску с очищенными отварными яйцами. Вот эта картинка и навеяла мне воспоминания о былом, после чего мне не составило труда передать по связи с алтарем замка ментальный пакет одному из здешних домовиков, который трудится на кухне за плитой, и заказать себе желаемое на сегодняшний ужин. Когда же мне сегодня на завтрак подали эту прелесть, мое настроение тут же взяло новую планку, за то, какими глазами смотрел на это Дамблдор. А судя по его отсутствующему сейчас взгляду, он пытается понять, каким образом я смог повлиять на домовиков и заказать им персональный ужин. Раньше, во времена, когда тут еще жили и работали основатели, любой преподаватель мог рассчитывать за столом на персональный обед, который мог заказать у домовика, что на постоянной основе дежурил возле стола, за которым принимал пищу персонал школы. Сейчас же подобного и в помине нет. Директор составляет меню на 7 дней, которое будет повторяться из недели в неделю, и домовики будут готовить только то, что в нем указано, пока не поступит новое распоряжение от директора. Никаких вольностей от себя или поблажек, все строго по списку. Мда, удачи, идиот. Прочел в мыслях Эльбуса о желании чуть позже заглянуть на кухню и покопаться в головах поварит, с какого это перепугу они пошли против его указа. Интересно, что ему за это от алтаря замка прилетит, ведь это действие будет расценено школой как действие против нанимателя, а магический договор, который Дамблдор заключил с Хогвартсом, четко фиксирует недопустимость причинения вреда и попыток лезть в дела основателей школы. Сегодня Альбусу будет очень больно. Мммммм, вкусно. И пока я наслаждался вкусной пищей, директор строил догадки, за столом Слизерина можно было наблюдать идеалистическую картину. Белла, Сильвия и их кузен Эдвард сидели вроде как и за одним столом факультета со всеми студентами своего дома, но и как бы не совсем. Чувствовалась и была видна отчужденность слизеринцев в отношении названной троицы. Но это не портило настроение кузинам и кузену, наоборот, они весело, но при этом не опускаясь до нарушения этикета, улыбаясь, тихо переговаривались, абсолютно не замечая направленного в их сторону возмущения. И больше всех, как мне показалось, новой обстановке вокруг была рада Белла. Интересно, но все же, что же там такого произошло? Ах, вот оно что, им решили объявить негласный бойкот, выяснил я из первых просканированных разумов. Но Белла с Сильвией только и рады этому, ведь их теперь больше не достают попытками навязаться в друзья. Вот только меня все равно очень сильно удивляет подобное единение всего факультета, что в едином порыве решил выразить свое осуждение в адрес учениц человека, которого подозревают в уничтожении чистокровного рода. Кстати, мне очень интересно, английское министерство хоть как-то отреагирует на слухи о моей причастности в уничтожении рода, который имел кресло в палате лордов Англии. По идее, не должны. Министерству палата лордов, словно кость в горле. А ведь Министерство магии Англии — это всего лишь чиновничий аппарат, который является придатком к палате лордов. Оно, министерство, это обычный исполнительный орган, который должен принуждать магов Англии к исполнению законов, которые издает палата лордов, выполнять постановления суда Визингамота, а также отслеживать соблюдение магами на территории Англии статута секретности. По факту, у них нет ни одного, даже косвенного, доказательства моей причастности к этому происшествию, а потому я практически уверен, что соваться ко мне не будут. Ведь прибудь министерские на порог школы, они тем самым вступят на территорию, где правит Альбус, а дураков с ним ссориться в министерстве нет. Кто бы что ни говорил, но Альбус оказался очень талантливым юношей, и будь у него толковый учитель и доступ к настоящим, поистине ценным знаниям, быть ему уже архимагом. Но вернемся к министерским. Альбус ведь не только директор школы, он еще председатель Визингамота. В общем, вероятность появления на пороге Хогвартса отряда авроров по мою душу практически равна нулю. И пока один из потоков моего сознания развивал эту мысль, другой шарил по головам студентов Слизерина, пытаясь найти причину такого единодушия в противостоянии с моими ученицами. Их только братец Эйвери поддержал, проигнорировав настойчивое пожелание старших студентов дома, чтобы никто более со Слизерина не приближался к Белле и Гринграсс. Черт, мне даже противно стало. И вот это факультет, который носит одно из моих родовых имен. Какой же это стыд и позор. Джеймс Трэвис со своим дружком Робостаном Лестринджем использовали все свое влияние, даже пришлось пойти на обещание некоторых услуг в будущем, но смогли побудить Слизерин поступить так, как им хотелось. А ведь я уверен, что сейчас Редбл думает, с какой стороны ко мне подступиться, а тут ему такую свинью наследники его рабов преподносит. Думаю, пару круций за самодеятельность их отцы от лорда получит, а уже после и сынишкам перепадет от отцов, отхвативших у Редбла. Но даже не это меня удручает, а то, что на факультет не нашлось ни одного умного и обладающего силой разумного, кто выступил бы против подобного глупого решения. Пусть на время своего ученичества Сильвия и Белла вышли из-под патронажа своих родов и теперь принадлежат мне, но это ведь временно, и когда они перестанут быть моими подопечными, то вновь вернутся в лоно семьи. Почему малолетние идиоты не желают думать на годы вперед? Их обязаны были учить дома и как минимум дать наставления, к кому пытаться примкнуть, от кого дистанцироваться, кого игнорить, а с кем держать нейтралитет. Представляя, что будет их ждать на каникулах, когда до их родителей дойдет информация о самодеятельности потомков, что их малолетним имбецилы решили выступить против Блэк и Гринграсс. Так и хочется добавить: для лордов этих деток, это фиаско, братан. Быть в нейтралитете и четко выразить свое фи, это две большие разницы, и мне даже интересно будет посмотреть на реакцию всех лордов и глав семей нынешних студентов Слизерина, когда в Англии станет известно, что у рода Блэк сменился глава, а нынешний лорд, это восставший из мертвых Найджелус Блэк. А то, что именно восставший, а не воскресший, то так будет считать каждый маг. Я был в этом уверен. Имя рода Блэк просто не оставляет других вариантов для размышляющих. Да, это определенно стоит посмотреть. И вслед за этой мыслью, всем моим шпионам в мэнорах английских лордов пришел приказ не упустить этот момент и запечатлеть лица, а также цветастые фразы, которые должны будут родить родители малолетних придурков. Ведь они будут считать, что извинения им придется идти и приносить не подкаблучнику Ориону и его женушке Вальбурге, а мать его, возможному, разумному личу, что при жизни был магистром. Глава 67. Встреча с прошлым Нуры. То есть, твой сын со своим другом и собратом по разуму, Рабастаном Лестринджем, сагитировали весь свой факультет на игнорирование учениц Армора Дрейка, Беллатрикс Блэк и наследницу Гринграсс, Сильвию. Я ничего не перепутал. Марвала был внешне спокоен, вот только по своей внутренней сути он был змеей, и это видимое его спокойствие были ничем иным, как обманом. Пока змея сама не посчитает, что пора делать выпад, совершать атаку, которая ей принесет результат, она будет оставаться внешне безобидной и совершенно не заинтересованной в происходящем. Но внутри Гонта все клокотало от ярости. Да, милорд, мне только сегодня стало об этом известно. И о чем умолчал лорд Трэвис, это то, что известие о самодеятельности его сына пришло ему от его партнера по бизнесу, лорда Паркинсона, которому об этом сообщила его дочь, что учится на Равенкла. И это в преддверии предстоящих переговоров по поводу сватовства дочерей Сигнуса Блэка с наследниками родов Малфой и Лестриндж. А я уверен, что желание засватать нарциссу Блэк лордом Малфоем своему наследнику Люциусу было известно им. И хоть теперь, после становления Беллатрикс личной ученицей, ее кандидатура в качестве невесты под сомнением, но есть ведь еще Андромеда, которую можно засватать Радольфасу Лестринджу, а предварительный нумерологический расчет показал высокие, положительные шансы на рождение от этой пары здоровых и сильных волшебников. И твой идиот на пару со своим другом-идиотом взял и в одночасье, разом испортил отношения рода Блэк и Гринграсс со всеми моими сторонниками из ближнего круга. Ведь их идиоты-детки также участвовали в массовом выражении своего негодования в отношении учениц профессора Дрейка. И будто бы мне этого было мало, они еще тем самым мне осложнили возможность подступиться к профессору. Как ты сам считаешь, что я должен чувствовать по отношению к твоему сыну, который разом создал сложности мне, лорду Малфою и лорду Лестринджу? И не дождавшись как-либо ответа от потеющего и нервничающего лорда Трэвиса, на котором сконцентрировалось овеществленное негодование Марвала в виде Яки, он произнес: «Круция, Абраксас, вышвырни этого дегенерата отсюда и позаботься о том, чтобы он не помер сегодня». Я чуть увлекся, и это чуть длившееся для лорда Трэвиса чуть меньше 10 минут, показались ему бесконечными сутками. На просьбу приказ своего господина, Малфой лишь послал ментальный посыл с требованием одному из домовых эльфов своего поместья, который переместит Трэвиса в кресло, что он ранее занимал, и зафиксировал магией, дабы тот не свалился обратно, пока приходит в себя. Вот как можно сделать что-то толковое, когда вокруг одни идиоты. Вперился своим тусклым взглядом в сторону Малфоя Марвала: «А теперь ответь ко мне и ты, Абраксас, почему твой сын пошел на поводу у малолетнего придурка Джеймса Трэвиса и тоже решил поучаствовать в игнорировании всем факультетом наследницу рода, что уже третье поколение возглавляет нейтралов и родную сестру его возможной будущей невесты?» Вновь стал заводиться уже давно как эмоционально нестабильный Марвала. Уже второй крестраж был для него фатальным. После того, как вы, милорд, всячески стали привечать и приближать к себе лорда Трэвис, он возомнил себя вашей правой рукой, а его наследник, являясь самым старшим из детей ваших соратников, которые сейчас пребывают в Хогвартсе, сам себя назначил негласным лидером в школе среди подрастающего поколения на Слизерине. Мол, раз его отец ваш самый приближенный соратник, то все остальные дети сторонников вашей фракции должны как минимум прислушиваться к нему. Мой наследник Люциус же всего лишь первокурсник, что он мог противопоставить словам старосты Слизерина и сына вашего ближайшего сторонника? Ох и скользок ты, Абраксас, прошипел Марвала, еще ни разу на моей памяти ты не захотел принять вину, как и подобает это сделать аристократу. Ты всегда пытаешься выкрутиться, выскользнуть из щекотливой ситуации и отвести от себя удар на кого-нибудь другого. Вот и сейчас ты попытался скинуть вину на меня, что все это было последствием неправильно сделанной ставки, и человек, кому было оказано высокое доверие, не оправдал его сам, да еще и сын оказался у него под стать отцу. Впервые, лорд Малфой, ты в общении со мной допустили ошибку, и на этот раз я ее тебе прощаю, но впредь хорошо запомни, подобные игры со мной могут стоить тебе очень дорого». И на последних словах Марвалагонт ударил по лорду Малфою ментальным тараном, и хоть на Абраксасе имелась артефактная защита, это не уберегло его от раскалывающейся головной боли и полета с кресла на пол. А уже лежа на ковре, у ног своего господина, до него, словно через вату, стали доноситься слова: «Еще раз ты позволишь себе попытку выставить виновником ваших неудач меня, то я тебя в ту же секунду убью». Абраксасу было очень больно, но более всего ему было больно от того, что он сегодня окончательно убедился в том, что когда-то давно передал свою судьбу в руки не тому человеку. Если раньше он был горд тем, что, как он считал, смог отыскать в грязи алмаз, из которого он после смог огранить бриллиант, то сейчас он проклинал тот самый день, когда обратил свое внимание на глядящего, как он сам, наверное, считал, с претензией на благородство и аристократичность, первокурсника Слизерина, а после оказал ему протекцию и помог приобрести знакомство практически со всеми наследниками родов, учившихся на Слизерина и Равенкла, где уже после этого сам Том смог проявить свою сметливость и харизму, заручившись поддержкой некоторых из будущих глав палаты лордов и цвета английской нации. Тогда, когда еще Реддл только делал свои первые шаги на пути к власти, Абраксас чувствовал гордость, ведь Том оправдывал его ожидания. Он оказался очень силен магически, а еще ему также легко давалось само обучение магическим искусствам, постижение нового. И мог ли он тогда подумать, что когда-нибудь тот самый мальчишка из приюта будет валять его по полу и ему за это ничего не будет? Чертова метка! Какого мордера он тогда позволил тому поставить ее ему? А ведь он проверялся после на ментальное воздействие и лишние примеси в крови, никакого стороннего, оказанного влияния извне на него обнаружено не было. Но он все просто не верил в то, что мог быть таким идиотом, который, поддавшись моменту, позволил какому-то полукровке нанести на него магическую татуировку, что по своей сути является тавром, как позже им было выяснено. Он стал рабом, и от этого хотелось выть, да только нужно было постоянно держать маску и делать это абсолютно перед всеми, не показывать своих истинных эмоций окружающим, которые не преминут воспользоваться подобной информацией, откроется его истинное отношение к Гонту. Ничего, пусть он лично не может отомстить взорвавшемуся полукровке, зато у него есть наследник, которого он старательно подготовит к будущим тягостям и даст Люциусу в руки инструменты, которые позволят ему покарать врага рода. А никем иным он своего бывшего протеже теперь не расценивал. «Руквуд, что там по нашим делам в отделе тайн?» — переключил свое внимание Том с Малфоя на своего шпиона в самом закрытом отделе Министерства магии. «Мне удалось выйти на одного сотрудника из отдела контроля и наблюдения. Скоро попробую его завербовать. Тут ведь нельзя ошибиться, милорд. Если я провалюсь и меня раскроют как шпиона, мне придется немедленно покидать страну. Не подведи меня. И еще, что там с артефактами, что мы разместили в Америке? Они готовы к применению?» Хоть за операцию по подготовке теракта за океаном был ответственен Абраксас, но за его техническую составляющую, артефакты, отвечал Руквуд. «Да, милорд, ждем только вашего сигнала», — склонил Август голову перед господином. И он, наверное, был единственным из всех бывших вальпургиевых рыцарей, что ныне стали именоваться пожирателями смерти, но пока новое название курсирует только среди своих, ведь до открытого террора еще дело не дошло, который не боялся смотреть своему господину прямо в глаза и не отводил своих, встретившись взглядом с Марвала. «Я лично побывал в Штатах и проконтролировал их установку. Все артефакты проверены, и осечек с ними быть не может». «Прекрасно, Август, просто прекрасно», — губ Тома тронула едва заметная, предвкушающая улыбка, скорее даже намек на нее. Том всей своей сутью жаждал устроить кровавое жертвоприношение, посвященное самому себе, и наконец обрести такой соблазнительный для его эго титул, а вместе с ним и обещанное сродство с тьмой. «Кстати, Абраксас, что там по поводу Блэков? Мне так до сих пор на мое письмо и не ответили, ни Орион, ни Вальбурга». Оба молчат. Как ни в чем не бывало, обратился Гонт к Малфою, будто бы не он только что подверг сиятельного лорда ментальной экзекуции. Абраксас же был уже более-менее собран и вновь готов отыгрывать роль преданного слуги. «В ответ на мое письмо, в котором я интересовался, как у них дела и с чем связано их затворничество, они ведь пропустили званый ужин у Крэббов, мне пришло приглашение на прием, который род Блэк организует в эти выходные», — ответил Малфой, уже сидящий вновь в кресле и ни единой мускулой лица не выражающий своего отвратительного внутреннего состояния. Его голова все еще трещала от боли. «Вот оно значит как, а тебе, Руквуд, не приходило случаем письма от Блэков с таким же приглашением?» И получив утвердительный ответ, Марвала зло протянул: «А меня пригласить значит не посчитали нужным?» И что Абраксас, что Руквуд, одновременно пришли к одной и той же мысли: «На этом приеме будет знатный скандал, ведь Гонт уже давно считает себя непризнанным королем магической Англии, и не прислать приглашение на мероприятие, где собирается весь аристократический бомонд, его венценосной персоне, он считал жутким оскорблением». «Здравствуйте, уважаемый Кинмы», — обратилась в уважительном и глубоком поклоне, как младшая к старшему, Кицуне Мэй, к сидящему перед ней в развалку на огромных подушках, не менее большому, размером с парочку слонов, уже давно и практически полностью седому тануки, что в данный момент одним из своих глаз, который чуть приоткрыл, разглядывал обратившуюся к нему дочку давней подруги. «Здравствуй, девочка. Приятно видеть, что ты не забываешь старика и находишь время, чтобы прийти меня проведать. Мои вот балбесы, стоило им только покинуть отчий дом, еще ни разу так и не заглянули ко мне, а ведь с последним из них я прощался 3 века тому назад». Теперь пожилой енот уже не лежал, а сидел в позе сидзе и теперь, после того как вытряхнул выкуренный табак, набивал ее по новой. «Чувствую, что в твоей жизни недавно произошло что-то судьбоносное и ты пришла ко мне за советом или же напутствием. Я прав, этому седому как лунь тануки было больше 1500 лет, и он видел многое в своей жизни. Уже давно прошли те времена, когда он был воплощением проказы, непоседливости, когда со своими собратьями он разорял склады людей и много шалил. В общем, минуло много веков с тех дней, когда он был молод и беззаботен. Сейчас же, получив титул Кинмы, мудрец, что уже давно заменило ему имя, а настоящее стерлось из памяти большинства, пожилой тануки стал является негласным лидером всех фейри Китая. Именно к нему приходят за советом другие лидеры общин, которые населяют представители волшебного народа, и одним из таких лидеров была Мэй, что возглавляла Кицуне Айкаш Китая, а также являлась воспитанницей почтенного Кинмэ, ведь именно сюда ее привели, еще совсем юной девочкой, последние из выживших и сохранивших верность ее роду Кицуне, которые помогли ей бежать из Японии на континент. «Да, уважаемые Кинмы, я повстречала суженого, и в силу его личных обстоятельств, больше мне будет не под силу исполнять обязанности одной из глав заседающих в Совете правления Поднебесной». На слова о суженном, взгляд старика стал задумчив. «Но как, ведь старая Танабата никогда не ошибалась, Хаэм, а может ли быть?» — тихо бормотал себе под нос тануки, но быстро прекратив свои размышления вслух и обратился к своей воспитаннице. «А как же то, что тебе предсказала ткачиха? Ты решила рискнуть и проверить на прочность ее пророчества? Это не самая умная идея, малышка». Печально, явно что-то вспомнив, пытался вразумить Мэй тануки, что заменил лисичке отца. «Она предсказала, что быть мне счастливой только с Нурарихеном». И говоря об этом, Мэй пыталась не расплыться в широкой и радостной улыбке, что не осталось незамеченным для старика. «Скажи, что мой разум и глаза меня не подводят, а счастливой ты выглядишь потому, что выходишь замуж за предначертанного. Старый пройдоха жив, и видя, как Мэй уже даже не пытается скрыть своего счастья, Кинмэй на эмоциях, в одну затяжку выкурил весь табак, что только что набил в трубку. Никем иным он просто не может быть. Он обладает всеми особенностями, которые приписывали Нурарихёну. И пусть я была маленькая и плохо помню его внешность, но ощущение нахождения с ним рядом, в его присутствии, ни с чем не спутать. А из совета я выхожу, потому что мой избранник оказался правителем Запада, и войдя в его хиккияка, я не смогу больше следовать клятве, принесенной при вступлении на пост одного из членов Совета правления Китая. Но раз он жив, то тогда почему он сразу не объявился? Ведь даже если он был бы сильно ранен, он уже давно должен был полностью восстановиться. Ничего не понимаю, он ведь никогда не отличался всепрощением, так что был просто обязан объявиться в Японии и покарать предателей. Сокрушался обиженный на своего, как он считал, почившего друга, тануки. А он и покарал, только разом и всех скопом, сменив правящую династию, и больше в Ниппон не правят прямые потомки Аматерасу. А все те главные родозачинщики чистки островов от Айкаши остались лишь на страницах истории. Яромир Рюрикович, правитель Российской империи и нынешней Японии, чьи воины уничтожили всех самых нерадивых и отпетых Айкаши ненавистников, является вассалом Нур-Рихена. Хех, это на него очень похоже, но ты все же точно уверена, что это он? Он тебе сам раскрылся, и точно ли ошибки быть не может? Скажите, Кинмы, вы много о Якаши знаете? Кто может материализовывать Саки? Я вот подобное видела единожды, когда Светозар, он так себя ныне именует, словно в издевку, создал Саки с имеющимся на нем благословением Аматерасу. Как вообще возможно подобное осуществить? Только имеющий огромную связь с этим напитком, кто проникся его сутью, мог проделать подобное. Но даже так мне сложно представить, что такой разумный сможет дотянуться до запасов Аматерасу. Вот только он это сделал, и кто тогда это может быть еще, кроме как Нур-Рихен? Случайно не о Светозаре Змееве ведешь речь? Доходили до меня интересные слухи об этом маге, но я даже подумать не мог, что он и Нур-Рихен это одно лицо. О нем. И еще, учитель, хочу дать вам и всему Китаю, который вы представляете ныне, ценный совет. Никогда и ни при каких обстоятельствах не вступайте в конфронтацию с Российской империей и соответственно с Японией. Ведь в случае серьезной угрозы этими странам, к ним на помощь придет Светозар со своим орденом. И что, они так сильны? Не то, чтобы Кинмы желал ссоры с Нур-Рихеном, но не задать этого вопроса он не мог. Сколько у нас одаренных соответствующих в силах и знаниях званию архимага? Правящий совет, это 12 разумных, вы, да еще 5 разумных, кто возглавляет 2 клана и 3 секты, и они все являются затворниками, которые очень редко выходят в свет. Все свое время они предпочитают проводить в уединении за изучением магии, экспериментах и подальше от шумного и хрупкого мира. Практически на каждое сказанное слово Тануки кивал, находясь в благодушном настроении. Правящий совет представляет собой очень грозную силу, и теперь, когда они все повязаны клятвами взаимопомощи и взаимовыручки на благо Поднебесной, Китай воистину стал представлять собой весомую силу, и в Азии с их империей могла поспорить сейчас одна только лишь Индия, а также, возможно, Россия и Япония. Но так как индийские маги были еще большими затворниками, чем китайские, они просто не видели нужды выбираться из своих лакун, поэтому даже просто предполагать о возможном конфликте между Китаем и Индией было глупостью. Им просто нечего было делить в мире простецов, а в магическом мире их анклавы находятся на неизвестных друг от друга расстояниях, так что и тут не было причин для конфликтов. Только Япония вызывала опасения, ведь она уже на пару с Российской империей откусила приличный кусок у Китая, отжав Маньчжурию. После небольшой паузы, во время которой Тануки раскуривал трубку, а Мэй разливала чай, она продолжила свое повествование. «Вам должно быть известно, что недавно была уничтожена последняя обитель фейри Кицуны оборотней, которые заперлись в своем домене у подножья одной из гор Гуйлинь на границе с Вьетнамом. И получив от старика подтверждающее смежевание очей, которые стали более узкими от накатившего на Тануки еще более благодушного настроения, после упоминания о том, что одна из общих проблем всех жителей Азии, наконец, прекратила свое существование, Кицуны стала делиться с Кинмыем подробностями тех событий, свидетелем которых она была лично. Это вряд ли довели до вас, почтенный Кинмы, но заслуги жителей Поднебесной в уничтожении угрозы оборотней людоедов нет никакой. Причиной исчезновения с лица двух миров этих тварей являются ведьмаки. Вам должно быть известно об этой новой расе фири, что теперь состоит в полном составе на службе у католической церкви, вот только превыше всего для их ордена, это слова их сюзерена, Светозара Змееве, то есть Нур-Рихена. Они все стоят в его хиккияка. Светозар лично возглавлял экспедицию, отправленную к нам в Китай для уничтожения врага людского и вообще всех остальных разумных, населяющих наши миры. Так вот, с ним прибыло 200 ведьмаков, и все они были архимагами, некоторые из которых достигли этого звания в нескольких магических дисциплинах. 200. На словах о числе архимагов-ведьмаков у старого Тануки широко распахнулись глаза, а трубка так и зависла перед его раскрытым ртом, куда ранее он ее подносил для очередной затяжки. Откуда? Старик был ошарашен и напоминал сейчас выброшенную на берег рыбу, которая то разевала, то закрывала свой рот обратно, в попытке вздохнуть. До такой степени Тануки был обескуражен и до глубины души поражен. Он то один из немногих знал истинную цену силе архимагов, но даже ему было сложно представить весь разрушительный потенциал, когда речь коснулась такого большего количества магов, обладающих столь невообразимой суммарной силой. При должном мастерстве, даже один архимаг, это уже бедствие планетарного масштаба, но 200, Все это время я пробыла вместе с экспедицией под предводительством Светозара, и во время нее архимаги даже не думали что-либо скрывать от посторонних, из которых по сути там была только я. Так вот, из их разговоров мне стало известно, что эти 200 архимагов – это лишь малая часть магов такой силы, что находится под дланью Светозара Нурарихена. Их больше 2000 за право поучаствовать в той самой экспедиции на Кицуне. Среди архимагов их братства происходили целые баталии, заключающиеся не только в выяснении отношений на полигоне, но и до интриг, в которые втягивали жен, матерей и прочую родню, способную повлиять на решение кандидатов, желающих поучаствовать в таком интересном и увлекательном приключении. Последние слова – это цитата одной ведьмочки, что также была с нами в том рейде. Для них тот выезд был ничем иным, как увеселительной охотой на неопасного зверька, с последующим пикником на природе в компании друзей. После слов о 2000 архимагов, у Тануки зашевелилась шерсть на загривке. На этой неделе я уже стану частью его семьи, но пока между нами не произнесено клятв и обетов, я посчитала своим долгом предупредить вас. Вы заменили мне отца, и если бы не ваша поддержка, я бы уже давно оказалась в гареме одного из глав местных кланов, часть из которых сейчас заседает в Совете правления Китая. Именно вы обучили меня большой части всего того, что необходимо знать уважающему себя Аякаши. Переданная же вам сейчас информация – это меньшее из того, что я обязана вам за проявленную ко мне заботу и наставничество. А в завершении своей речи Мэй согнулась в дагудза, низко склонив свою голову к полу, чуть ли не касаясь его лбом. «Спасибо, лисенок. Я, конечно, и без твоего предупреждения никогда бы не стал тем разумным, кто оказался был провокатором конфликта, и уж тем более, никогда не пошел бы против Нуры, но за информацию все равно спасибо. Одно только то, что мне известно о том, что старый пьяница и развратник жив, уже наполняет мое сердце радостью. Встань, пожалуйста, и прими мои поздравления со скорой свадьбой». А когда Мэй разогнулась и выпрямилась, то перед ней оказался небольшой сундучок, и явно непростой. Точнее, его содержимое было таковым, так как она не могла своей чувствительностью заглянуть за стенки и крышку этого ларца, вовнутрь. Они прекрасно экранировали и прятали скрытое. «Это наш общий подарок тебе от меня и твоей покойной матери. Открой его», и когда Мэй проделала сказанное, то ее взору открылся невероятной красоты и очень причудливой формы цветок. Его бутонные отростки, выходящие из него, делали цветок очень похожим на бычью голову. И если в оптическом зрении он был местами от ярко-кровавого до бурого цвета, то в энергетическом он сиял от переполняющей его тяжеловесной энергии жизни и праны, что своей структурой олицетворяло мужское начало. Отвечая на мучающий тебя вопрос, этот цветок позволит тебе родить мальчика, наследника своему избраннику. Твоя мама очень хотела когда-то подарить своему любимому сына, а тебе братика, но, увы, не успела. Мы добывали его вместе с кумихой, и для этого нам пришлось спускаться в пандемониум, темный план, в котором зарождаются Аякаши и возрождаются после смерти в тандеме миров, земля магический, при достижении в жизни необходимого для этого уровня сил. Сам же пандемониум является доменом-сателлитом, вращающимся вокруг связи, соединяющей мир Земли и негативное измерение. Так что он по праву только твой. Спасибо, спасибо, спасибо. Было ему ответом, и словно вернувшись в детство, лисичка Мэй повисла у Тануки на шее и так же, как и когда-то очень давно, несколько веков тому назад, повизгивала от счастья, словно ребенок, зарываясь своим личиком в шею разумного, заменившего ей отца. Правда, хоть девочка вроде как уже выросла, это все равно не сильно повлияло на общую картину, и она все так же, уцепившись за шею огромного Тануки своими свисающими ногами, не дотягивалась ими ниже его мохнатой груди. «Ну все, все, ягоза, задушишь старика». По-отечески ласково Кинмэй погладил свою воспитанницу и, аккуратно подхватив рукой за ее спинку, снял с себя и вернул несопротивляющуюся кицуне на каменный пол пещеры, в которой он много веков назад обустроил свое логово и где по сей день проживает. «Я очень-очень вам благодарна. Вы даже не представляете, что для меня значит возможность родить своему суженому сына». Все еще с трудом справляясь со своими эмоциями, Мэй транслировала вокруг себя радость и воодушевление. Невозможность рожать никого кроме себе подобных лисиц была больной темой всех кицуне Аякаши, которые влюблялись в кого-нибудь искренне и в итоге приходили к мысли о невозможности родить своему избраннику наследника. «Хех, отчего же, очень даже знаю», — взгрустнул старичок, но вот он быстро покинул свои грустные воспоминания и мысли, Вновь вернувшись в реальность к Мэй, я надеюсь, ты пригласишь меня на свадебную церемонию, хоть я и не любитель покидать свое логово, как ты знаешь, но на твоем бракосочетании быть обязан. Да и Нуру хочу повидать. Конечно, завтра меня ждут дома у Светозара, где того поставят в известность, что я теперь его третья жена. Расплылась она в проказливо довольной улыбке. Я уже все обсудил с его старшей женой и мы пришли к соглашению. Осталось теперь сообщить об этом нашему мужчине. Ох, какие же вы наивные. Насмешливо прозвучало от пожилого Танукина услышанное ранее от Мэй. Если Светозар это мой старый друг Нурарихен, то, хотя, если он сам не подает виду и не выражает, хм, ладно, это уже его дело. А после диалога самого с собой, Кинмэй вновь глянув на свою воспитанницу, произнес: «Вот вроде бы ты уже взрослая девочка, но порой такая наивная». Кинмэй был знаком с Нурарихеном более 10 веков и все это время ценитель женской красоты и хорошего саки с успехом избегал любых отношений, которые могли его обременить и привязать к чему-либо, неважно, к разумному ли, какому-то месту или даже событию. Нурарихен дорожил своей независимостью и свободой от обязательств перед кем-либо. Тануки не знал точного возраста своего старшего товарища, но когда в начале 6 века Н.Э., еще совсем неопытным щенком он был пойман Нурой за хвост, в моменте, когда пытался стащить, как он думал у задремавшего путника, его продовольствие из походной котомки, Нурарихен уже был одним из самых уважаемых и почитаемых йокаев Японии, но при всем при этом не имевшим своего хиккияка. Он не желал брать даже такую ответственность, ему было проще быть одному. Так что поверить в то, что настоящего Нуру обвели вокруг пальца и без его на то ведома и согласия, собираются женить на себе, Кинмэй не верил. Еще около часа Мэй провела со своим приемным отцом, во время которого она делилась с ним новостями о произошедшем в мире, последних событиях, но наступило время прощаться и напоследок чмокнув в мохнатую щеку Кинмэя, лисичка пообещала ему сразу же, как только они согласуют дату, прислать Тануки его приглашение на свадьбу. Хех, кто бы мог подумать, старый развратник жив и даже не соизволил сообщить об этом своему старинному другу. Возмущенно пробормотал Тануки, вслед рассеивающемуся ощущению былого присутствия Кицуны, ушедшей порталом в Пекин. У Мэй были дела в столице, ведь ей надо было сложить с себя полномочия, передав свое кресло в совете достойному, которого изберут оставшиеся у власти. Сделав очередную сильную затяжку, Атануки все еще находился в сильном эмоциональном раздрае от новости о том, что Нура оказывается жив, выдохнул большое облако дыма перед собой, но когда оно рассеялось, он обнаружил перед собой развалившегося, полулежащего на широкой подушке молодого мужчины, одетого как истинный самурай. Хакаме, кимоно подпоясанные оби, хари, на ногах таби и гетто. Довершала же картину лежащая рядом катана и небольшой столик перед незваным гостем, на котором стояло несколько бутылочек саки и одна пустая пиала, вторую же в руках держал наглец, явившийся без спроса и не обращающий внимания на грозный взгляд закипающего от гнева Тануки. «Успокойся уже ты, блоховоз, что ты слишком сильно перевозбудился». Ощутив же, как вокруг Тануки стало концентрироваться Йоки, незнакомец продолжил его шпынять и дразнить соответственно: «Ты еще фыркать на меня начни, неужто не признал, или у тебя что? Совсем плохо стало с глазами, ты моего комана не разглядел, мда старость тебя не пожалела». Протянул нахал, и пусть внешность юноши была абсолютно незнакома Кинмэю, но манера речи, формулировки обращенные к нему и полное отсутствие каких-либо ощущений от гостя, который казался невидимкой для восприятия древнего Тануки, были ему до боли знакомым, а еще, приглядевшись к его кимоно, он увидел на нем герб своего старого друга, хотя правильнее будет сказать, приемного отца, которому вдруг приглянулся еще на тот момент совсем глупый и шкодливый щенок енота Айкаши, которого Нура взял на попечение и стал учить жизни. Нура, и хоть он уже больше часа как получил известие о том, что его друг оказался жив, встреча с ним воочию стала для него подобно ушату холодной воды за шиворот. А кто еще может и имеет право к тебе обращаться подобным образом? Хаем, неужели это мой любимый сорт табака в твоей кисеру, трубке? А как же? Как ты можешь уподобляться гайбзинам и курить эту привезенную к нам из-за океана дрянь? Значит, и вправду не ошиблась, это действительно ты, Нура. А затем своды огромной пещеры услышали рев не енота, а настоящего пещерного медведя, который, сорвавшись с насиженной подушки, от которой Кинмэй уже больше 50 лет не отрывал своей задницы, Он подхватил Святозара и с учетом своих немалых габаритов попытался, не причинив своему названному отцу вреда, обнять. «Ну что ты на самом деле, как маленький, и поставь меня уже на место. Мне больше удовольствия доставляет обниматься с молоденькими и симпатичными девушками, нежели с стаиросовым седым детиной, от которого воняет мокрой шерстью и табаком». Говорил это Нурарихен, уже находясь в полуприсядь, полулежа на подушке, которую только что покинул Тануки, и уже вовсю хозяйничал в шкатулке Кинмэя с принадлежностями для курения, откуда уже доставал табак, который так уважал оригинальный Нура. Да, этим самым явившимся сюда наглецом, стебущим старого Тануки, был Святозар. А после того, как в его руках оказалось необходимое для курения количество табака, он призвал в свою руку кисэму, японскую курительную трубку, которую как-то от нечего делать смастерил из своего собственного клыка с добавлением в него в качестве присадки костей отродья Дагона, один из клыков Цепеша, хитина божественных тварей, убитых им при зачистке подземного города, а чашу вообще выполнил из адаманта. В общем, трубка у Святозара получилась эпического класса, и естественно он привязал ее к своей сути. Что-то он в тот час слишком увлекся и никак не ожидал на момент решения сделать себе курительную трубку, что потратит на ее изготовление легендарные материалы, что соответственно побудило после создания очередного артефактного шедевра, озаботиться его защитой, чтобы он ни в коем случае не попал к кому бы то ни было еще. Если говорить игровым языком, то курение через эту трубку, хоть обычной соломы, давало баф плюс 500 просветления, невзирая на нынешний уровень пользователя, минимум в 5 раз его сознание становилось чище, яснее и работоспособнее. Правда, часто ею не воспользуешься. Она словно троян вклинивалась в какую-то межмировую платформу обмена информацией и использовала ее вычислительные мощности для своих нужд. Максимум я мог ее использовать не дольше 7 часов. Это с привлечением к своей вычислительной мощности всех 2500 моих клонов, а также и Григор Единого, и на это время я становился всеведущим и вездесущим, словно тот самый бог, о котором говорится в священных писаниях. Я в точности до каждого отдельного верующего мог услышать их мольбы, обращенные к Творцу, и своим вниманием я охватывал всех и каждого. Ощущения, конечно, непередаваемые, но окунувшись в них, очень тяжелым потом, после прерывания сеанса, собрать свой разум воедино и остаться при этом самим собой. Ведь чувствуя и пропуская через себя веру и мысли всей свой паствы, я пропускал огромный поток энергии от ментальной до всех остальных, вплоть до жизненной праны. Когда на Востоке и Азии, в исламском мире, резали ягнят и прочий скот во славу Творцу, что неподготовленного и слабого волей, могло переформатировать подчаяние верующих, приведя к общему знаменателю от их ожиданий, обращенных к сущности Творца. «Что? Где? Да как это у тебя получается?» Проревел Кинмэй обиженно, и сейчас он ни разу не был похож на степенного и умудренного сединами разумного, которым совсем недавно он представал перед Мэй. Сейчас Тануки был похож на обиженного мальчишку, над которым в очередной раз беззлобно подшутил отец, а ведь он был уверен, что больше этого у него с ним не выйдет. Вот только древний Тануки вновь не смог оградить себя от влияния присутствия Нуры, оказавшись во власти его иллюзии. А я же вот над чем задумался, делая вкусную затяжку, что-то какая-то тенденция нездоровая, ведь чтобы почувствовать себя всамделишным богом, мне нужно выкурить трубку. Надо учиться быть богом без костылей. Глава 68. Торжественный прием у Блэков. Часть 1. Кинмэй, это, конечно, вроде как, лично твое дело, Имэй, но очень скоро она станет моей женой, и мне хотелось бы знать, почему тебя она считает только лишь воспитателем, а не отцом, как это есть на самом деле. Я сразу увидел их родственную связь духовную, и может, пока у лисички нет должного опыта и чувствительности, что позволили бы ей найти эту связь и распознать, зато мне все было прекрасно видно и понятно. Мэй, дочь старого Тануки, эх, я уж надеялся и думал, что ты не сможешь этого распознать. А если на чистоту? Глаза Кинмэя поблекли, и было видно, с каким трудом ему даются воспоминания и мысли о сложившейся ситуации, а также последующие за этим слова, то мне просто очень стыдно перед Мэй, и я боюсь говорить ей правду, ведь когда убивали Кумиха, меня не было рядом. Я не успел спасти свою любовь, и мне страшно представить, что она выскажет мне, если я ей признаюсь о своем отцовстве. Дурак ты, старый. Она будет счастлива, узнай, что ее биологический отец жив. Почему слово «биологический» я выделил? Да потому что Айкаши Кицуны от своих отцов не берут ничего. Только если отец лисички на несколько порядков сильнее матери, она имеет шанс заполучить что-то из энергетического и физиологического наследия отца, что подлежит классификации, как духовный дар. А так как Кумиха, мать Мэй и ее отец Кинмэй были приблизительно равного уровня сил, то от своего папки моя лисичка заполучила только расцветку шерстки. Она у меня шатенка, а во время обращения в свою лисью форму, она становится бурой. Ах да, вот еще у меня к тебе какой вопрос. Почему это ты не попытался мне задать трепку, когда узнал, что я являюсь избранником твоей принцессы? На что незамедлительно получил местами возмущенный, но искренний ответ. А я бы разве, даже при всем своем желании, смог тебе хоть что-нибудь сделать? Наши силы несопоставимы, но даже не это главное. Я ведь знаю, как ты не любишь брать на себя ответственности, чем-либо себя обременять, но то немногое, что ты считаешь своим, ты никому и никогда не отдашь. Пока ты жив, я знаю, что моя дочь будет в безопасности, ведь добраться до нее будет возможно только переступив через твое мертвое тело. Поэтому, когда моей лисичке древняя Цутигума Танабата напророчила в мужья Нурарихена, я посчитал это хорошей новостью, нежели плохой. Ты хотя бы зло известное, да и не водится за тобой плохого отношения к противоположному полу. Ясненько, понятненько. Ну, в принципе, я его отчасти могу понять, конечно, не полностью и не до конца. Пока у самого дочки не будет, я не могу уверенно говорить о том, как бы я сам поступил в подобной ситуации. Но то, что я лучшая кандидатура в мужья его дочери, это объективный факт. К слову о Танабате, она является самой древней из Цутигума, о которых вообще известно мистическому миру Азии. О ее истинных силах до конца не ясно никому, зато точно известно, что никто из тех идиотов, демонов и прочих одаренных, что решили пленить, убить, сожрать Танабату, отправившись по ее голову, так больше никто живыми и не видел. Эта древняя Цутигума была самым сильным пророком и предсказателем на территории Азии, и вроде как все, что она озвучивала разумным, после обязательно сбылось. И даже ничего не скажешь по поводу моих двух других жен, того, что Мэй не будет первой. А что тут можно сказать? Былого уже не воротишь и твоего брака с Марией Каникой, уточнил имя моих жен Кинмэй, но получив от меня подтверждение, продолжил, не отменить. Да и не вижу я в это ничего предосудительного или плохого. Твоя старшая жена сумела себя зарекомендовать в Европе как очень сильного и скорого на расправу мага, заставила себя уважать и бояться. Тоже можно сказать и твоей второй жене, и одновременно фамильяре первой. И я даже рад, что у моей девочки будет такая компания. Мда, гарем растет, и от его дальнейшего увеличения еще как минимум единожды. Мне никак не отвертеться. Нет-нет, я не жалуюсь, вы не подумайте, но и цели себе ведь я такой тоже не ставил. Только мои сверхъестественные способности мне позволяют срезать острые углы таких вот отношений. Пусть Мария и продукт воспитания магического позднего средневековья, где пусть и редко, но случалось, что маги могли иметь несколько жен, вот только вместе с этим она до самых кончиков волос была очень религиозной, очень близкой к фанатизму, католичкой, и потому ранее даже не помышляла о том, что ее будущая семья может состоять не только из нее, мужа и детей. И только то, что моей второй избранницей оказалась ее фамильяр, сделала наш тройственный союз на своих первоначальных этапах становления и притирки гармоничной и красивой новообразованной ячейкой общества. То, что Мария чувствовала все эмоции своей кисы в отношении меня, и то, что я проецировал на ее фамильяра после того, как и между мной с Каникой возникла брачная связь, отголоски которой слышала моя бывшая ученица, помогло Марии легко перенести мысль о том, что она не единственная. Ну а уже далее, установленные мною и налаженные взаимоотношения в семье не дали возникнуть причинам и возникновению ситуаций, могущих привести к распрям и ссорам. Так как мы бессмертные существа, а еще уверенные в том, что никто из партнеров по брачному ритуалу не в состоянии изменить друг другу, могли спокойно на очень долгое время расставаться и заниматься каждой своими делами, но при этом только у кого-то из нас возникало чувство необходимости увидеться, как каждый из нашего союза об этом узнавал и соответственно спешил навстречу. А там уже по ситуации, либо бурный и дикий секс-марафон, либо просто разговоры по душам и обнимашки. Порой у каждого из нас такое случалось, что щемило сердце острой нежностью по отношению к кому-либо из нашего трия, и была требовательная необходимость понежиться в этой атмосфере, которую дарило присутствие любимого, к когда было не надышаться его запахом, хотелось заполучить в свое распоряжение новые и множественные воспоминания от соприкосновений, поцелуев, и после чего словно окрыленный ты могла вновь заниматься иными важными делами, исследованиями там или же учебой, и результативность труда после подобных длительных свиданий резко возрастала. Именно для этого и нужны отношения и чувства. Они не должны обременять, а наоборот давать стимул к движению вперед, над собой, ради себя и близких, которых своим прогрессом ты сможешь порадовать. Отношения должны быть разными, они не должны быть обыденностью. Если ты в быту ощущаешь комфорт рядом со своей половинкой, третью, четвертинкой, в зависимости от величины вашего сердца и количества разумных его составляющих и занявших в нем место, то это значит, что вы всего лишь достигли гармонии в одной из ниш, грани многогранных жизней и отношений. Если у вас идеально в доме на уровне готовых обедов, чистоты, постиранных вещей и вообще всего того уюта, которое может обеспечить хозяйка домашнего очага, вы должны постараться сделать все, чтобы именно эта женщина стала вашим спутником и другом в тех безумиях, которые порой нам, мужикам и девушкам, хочется совершить. Нужно увлечь ее своими интересами и быть увлеченным ею, но тут уже немало зависит от избранницы. И мне с этим очень повезло, ведь они и как хозяюшки просто прелесть, и как реактор энергии, благодаря которым я все больше люблю этот мир и хочу его защищать, дабы не лишиться своего счастья и комфорта душевного. Для меня главным источником положительных эмоций и отдохновения стала Мария со своим котенком, от меня же теперь требуется просто не дать нашим чувствам погрязнуть в обыденности, и для этого нужно всего лишь дать ей простор, возможность реализовываться, помочь найти свою дорогу и быть опорой по дороге ее жизни. И мои девочки также будут стремиться и стараться сделать для меня то же самое. А так как я непосредственно поучаствовал в их воспитании, то и дорогу я помог им выбрать полезную как для них самих, так и для себя. Пусть познают магию и стремятся к силе, это совсем неплохо. Плохо – это когда разумный вообще ни к чему не стремится. Ясно. Кстати, ты не в курсе, жив ли Кокру? После того, как мой вассал взял под свою руку Японию, я интересовался его судьбой, но так и не смог найти никакой информации по лягушонку. Кокру был близким другом Нуры и являлся Йокаем, чьей звериной формой была древесная, ядовитая лягушка. Естественно, в своей животной ипостаси он мог принимать размеры как оригинального земноводного, так и соответствующие массе взрослого мужчины, килограмм медок в 90. Он был тоже достаточно пожилым Маякаши, которому было никак не меньше 1000 лет. Убили его. И на этом Кинмы резко замолчал, а я уже не стал расспрашивать его о товарище Нуры дальше. Я то и спросил о нем только лишь потому, что оригинальный Нура Рихёна считал лягушонка своим закадычным другом, с которым они был не дураки выпить саке и пуститься во все тяжкие. Было бы странным, если я не спросил про него. Ясно. И как-то сам собой, на этой печальной ноте, наш разговор увял, а спустя несколько пиал саке в тишине мы попрощались, и я отправился в Хогвартс. Дорогой, ты случайно не знаешь, кто это стоит вон в том углу, плавным движением, по которому и не скажешь, что оно предназначалось для того, чтобы указать на определенное место, ведь со стороны все выглядело так, будто леди движением руки всего расправляла рукав и только. Хм, не знаю, дорогая, но это определенно кто-то из высшей касты европейской аристократии. По тканям из нас двоих более всего сведуща ты, но мне вот не удается установить сорт определенно магического шелка, из которого сшита некоторая часть их гардеробов, так же как и всех иных материалов, из которых создана их одежда. Хм, а не может ли это быть Армардрейк? Абраксас вспомнил слова своего сына, где он рассказывал ему о новом профессоре и о том, во что он был одет. Люциус определенно упоминал о сапогах, сделанных из неизвестной змеиной кожи какой-то очень опасной твари похлеще Василиска, а также шелковой черной рубашки. И часть из этого он мог видеть сейчас на неизвестном, только вместо рубашки из натурального некрашенного черного шелка он увидел шейный платок из этой ткани. А вот рубашка на профессоре Дрейка была алая, и это вновь был некрашенный шелк, а был его натуральный цвет. Как же Абраксас смог это определить на глаз? Все дело в одном из родовых даров, с которого собственно и началась их династия. Их род берет свою историю то ли в 8, то ли 9 веке, точных дат им неизвестно, и началось все с того, что у дочки французского пастуха в Альпах родилась одаренная дочь с даром предильщицы. Девушка была не диким овсом, наследием какого-то загулявшего мага. Она была обретенная, и ей с отцом повезло, что первым магом, которому попалась на глаза девушка, был непризнанный магическим родом бастард. Когда же этот маг понял, кто повстречалась ему на пути в глуши французских гор, то тут же взял девушку в оборот, влюбил в себя, а после женился на ней, используя для этого магический ритуал, при помощи которого он в тот же день основал род. В те времена на земле было немало еще незанятых слабеньких источников магии, которые были способны потянуть поддержку алтаря и зарождения в нем родовой магии. И в тот самый момент, когда во время консумации брака, бастард взял свою уже жену на каменном валуне среди гор, в одной из расщелин, где ими был найден ничейный источник магии, образовался род Малфой, который вместе с кровью невесты принял в себя первый дар, которым обладала новоиспеченная леди Малфой. Дар этот наделял своего носителя способностью распознавать ткани, интуитивным умением работать с ними, разбираться в качестве, способах изготовления и т.д. На интуитивном уровне понимать пряжу и материалы, используемые в изготовлении одежды. Естественно, никому ныне о таком своеобразном, специфическом магическом даре неизвестно, непосредственно только самим Малфоем. Об этой выразительной черте своей родовой магии они не распространялись, и на памяти Абраксаса он впервые с пользой для себя смог воспользоваться достоянием крови, с которой началась первая страница истории их рода. После осмотра предполагаемого профессора Хогвартса, лорд Малфой переключил свое внимание на его спутницу, что представляло собой очень изящную и утонченную леди. И если мистер Дрейк был одет в черные брюки, заправленные в высокие кожаные сапоги, а также темно-зеленый дублет, поверх которого была укороченная черная мантия, недостающая даже до поясницы, крашенной серебряной вышивкой, изображающей змей, а также атласной шелковой красной рубашкой с черным платком, заменившей галстук, то его сопровождающая была одета в сочного и яркого зеленого цвета роскошное и пышное платье. Но самой интригующей деталью ее наряда была вуаль, и если отсюда было не разглядеть лица красавицы, в чем сомнений быть не могло, ведь одна только фигура юной нимфы уже стала центром внимания всей публики, находящейся сейчас в большом зале для торжественных приемов на Гримма Плейс 12. То Абраксасу нестерпимо хотелось как можно быстрее оказаться поближе к этой парочке и заполучить возможность взглянуть на юную прелестницу с расстояния, которое позволило бы ему ее рассмотреть сквозь воздушный материал вуали, лицо очаровательной обладательницы таких совершенных форм, каждое движение которой гипнотизировало окружающих. Лорду Малфою несколько раз приходила мысль проверить себя на постороннее влияние, что он тут же проделывал, но так и не обнаружив ничего, он вновь становился пленником чарующего зрелища, заставляя себя с большим трудом отводить взгляд от невероятно притягательной дивы. Даже то, как она просто стояла рядом со своим спутником, профессором Дрейком, очень неспешно и аккуратно совершая движение, лучше чего бы то ни было, приковывало к себе внимание, получая восхищенное обожание мужской аудитории, полностью противоположное, полное зависти, а порой и ненависти с посылами жуткой смерти, спектр чувств от женской части здешней тусовки.